Я вышел из машины, с грохотом захлопнув дверцу, добрел до ближайшего банкомата, снял 50 фунтов и отправился в Королевский дуб. Там, несмотря на то, что пьянею я омерзительно быстро, я выпил 3 двойных порции Джек Дэниелс Малибу с колой из любопытства и 2-й джин с тоником. Потому что именно джином с тоником я когда-то угощал ее на первом свидании. Повинуясь минутной прихоти, я взял такси до города и отправился пить дальше, хотя меня 2 раза вырвало. Около полуночи я оказался в некоем клубе под названием «Веселое место» в компании, где я почти никого не знал. Дальше все довольно туманно. Правда, я точно помню, что как минимум 3 раза проглатывал чужую выпивку, пока хозяин не видел. Около месяца спустя в универмаге Теско, где я давил персики, на меня напала разъяренная толстая ирландка, которая несколько дополнила картину. Она утверждала, что была в ту ночь в клубе, и что я танцевал с ней под «Dancing Queen» Аппы. И моя рубашка была расстегнута до пояса. Согласно ее версии происшедшего, через 30 минут она нашла меня в кабинке женского туалета. Я лежал, свернувшись калачиком около унитаза, и безутешно рыдал. Моя добрая самаритянка забеспокоилась, что из-за того, что она отказалась меня поцеловать, вызвала такси и засунула меня на заднее сиденье. Но я все-таки успел обливать ей блузку и сказать, что я ее люблю. 19:45. Когда живешь один, больше всего угнетает и наводит тоску то обстоятельство, что пока тебя нет дома, там ничего не меняется. Когда в пятницу утром я уходил из квартиры, она напоминала Дрезден после налета королевской авиации. На полу открытые чемоданы, а их содержимое разбросано по комнате. Все свободные места заняты картонными коробками со всякой всячиной. Несвежее нижнее белье валяется в самых непредсказуемых местах: на подоконнике, на шкафу, под телефоном. А все подходящие и неподходящие плоскости заставлены грязной посудой. И теперь, спустя 12 часов, картина ничуть не изменилась. Ну, может быть, воздух стал чуть более затхлым, и слой пыли на телевизоре чуть потолще, но в целом все по-прежнему. Дома в Ноттингеме, если мне случалось выходить из комнаты хоть на час, в ней непременно что-нибудь менялось. Обычно мама выхищала с пола грязное белье, а иногда забредал младший брат просто так, из любопытства. А однажды даже заглянула бабушка в рамках небольшого расследования. Вдохновленная репортажем на тему «Молодежь и наркотики» в программе «Утро с Джуди и Ричардом», бабушка решила, что я сплю допоздна и ничего не желаю делать, потому что сижу на игле, курю травку и нюхаю кокс. В поисках вещественных доказательств она обыскала мою комнату, но из всех улик на крэк больше всего походило содержимое желто-голубой баночки с надписью «Миоксил». Бабушка долго настаивала, что ее нужно отнести в БУЦ, чтобы там проверили, действительно ли это тальк от потливости ног. Примечание: БУЦ – магазин косметики и аксессуаров. Я швырнул сумку на диван и подумал, а не убраться ли мне в квартире. Подобные мысли: надо бы убраться, погладить, сходить в прачечную или написать знакомым, которых я не видел с окончания университета, всегда появляются в моей голове, когда мне больше нечем заняться. Однако дальше размышлений дело не пошло, потому что я заметил в одной из коробок книжку, которую не дочитал 2 месяца назад, и тут же решил, что сейчас самое время закончить начатое. Я уже собрался разложить диван, убедив себя, что сейчас прилягу почитать, а вовсе не вздремнуть, когда мне пришло в голову, что я, пожалуй, хочу есть. На кухне не было ничего, что моя мать или любой другой диетолог сочли бы нормальной едой. Тем не менее, я взял сигарету из неприкосновенной пачки, припрятанной в чемодане, закурил, чтобы на время заглушить голод, и на всякий случай заглянул в холодильник. Пожелтевший холодильник в углу кухни, урчавший так громогласно, будто он мучился острым приступом несварения желудка, был лет на 10 меня старше, как, впрочем, и практически любой другой предмет обстановки в этой квартире. Плита, шкафы, диван, кровать, ковер. Суровые годы не прошли для них даром, и к каждому из них нужен был индивидуальный подход. Например, чтобы заработала плита, нужно было дважды повернуть выключатель до упора и обратно. А чтобы открыть шкаф, следовало надавить на правый верхний угол дверцы.